Глава 11. Чай. Они сами виноваты. Финчли ведет машину. Бентли. Конечно, Бентли. Потому что роскошно. Деревья, изгороди мелькают быстро, но мне все равно. Красные сиденья. Между нами подлокотник. Я вцепляюсь в него, почти вспарываю кожу ногтями. Правда? Что-то в моих глазах делает взгляд ужасным. Финчли отворачивается. Я не чувствую себя собой. Я кто-то другой. Кто-то, кто улыбается. Аккуратнее на поворотах. Мой палец может дернуться. Револьвер тяжело держать. Запястье начинает ныть. Терплю. И какая к черту разница? Меня посадят, и Реджина все узнает. Вы слишком трусливы для смерти. Без ответа. Ответ «да» слишком ранит самолюбие. Вы забрали дневники? Какие еще дневники? Резко выворачивает руль. Не отрываю от него взгляда. Я улыбаюсь. Движение машины влево, вправо, вперед. Спина проскальзывает по коже обивки влево, цепляюсь когтями в подлокотник сильнее. Выравнивает колеса. Сука! Возможно. Дать ему возможность, шанс выкрутиться, чтобы слушался. Вот что надо. Ехать еще далеко, а голос все резче и злее. А моя головная боль все шире и ярче. Приходится жмурить правый глаз. В нем от чего-то все слишком отчетливо контрастно. Особенно омерзительный профиль Финчли. Вы можете соврать? Что? Скажете, что гадалка была жива, когда уходили. Куда вы бросили шар после удара? На пол. Хорошо. Кто забрал шар? Шантажист? Что он делал там? Гостевая спальня не была жилой. Отец разрешал мне пару раз стрелять из Раста Гассера. Тот тяжелее. Стрелять — это громко. Закладывает уши. Ничего. Я, конечно же, справлюсь. Только бы головная боль не стала сильнее. Скажете, что она швырнула в вас серьги, и вы ушли. Ты сумасшедшая сука. Может. А может, я криминальный гений. Револьвер-то у меня. Вы мне его отдали. Что к лучшему, потому что у вас духу не хватит застрелить человека в упор. А у меня вполне. Я медлю, пытаюсь сдержать раздражение, но не выходит. Особенно после того, что сделали с домом. Какой еще к черту дом? Что сделали? Он щерится, смотрит искоса. Потом, Агата, потом. Помолчи, пожалуйста. Не сейчас. Я предлагаю вариант. Мне нужно алиби для Доггера. Вы — мое алиби. Убийство можно не упоминать. Я буду молчать. Или же вы можете врезаться в дерево, как сейчас планировали сделать. В этом случае мы умираем оба, или один из нас, как повезет. Также вы можете попробовать броситься на меня, я успею выстрелить. С такого расстояния промахнуться невозможно. Да кто такой этот Доггер, что ты за него так вписываешься? Хороший вопрос. Никто. Дело совсем не в Доггере. Дело во мне. Доггер — предлог. Хочу чувствовать, что достойна отца. Пусть он и не узнает. Но, может быть, увидит. Через облака, сверху. Или снизу. Через огненные брызги. Это не имеет отношения к делу. Что вы выбираете? Первое. Дергает головой. Хорошо. Гадалка писала вам письмо с угрозами? Нет. Подловила, когда приезжал в вашу дерьмовую деревню. Сама подошла. Это хорошо. Можно сказать, что вы обращались к ней за консультациями по скачкам. Делайте, как я говорю, и каждый из нас получит то, что заслуживает. Что я заслуживаю? И как узнаю, что ты не выболтаешь? Никак. Ненавижу Англию, ненавижу Харвуд. Я был против покупки тут дома. Он с такой силой бьет кулаком по рулю, что чувствую вибрацию. Закройте рот и ведите машину. Харвуд тоже вас ненавидит, Освальд. Я улыбаюсь. Он не смотрит на меня до самого лица. Моя рука лежит на рукоятке револьвера. Револьвер лежит на моих коленях. Я смотрю в пространство и совершенно ничего в нем не вижу, кроме белых ветвящихся линий. Сумка. Я забыла сумку. Какая неловкость. Я не могу пойти с револьвером в руке в полицейский участок. Точнее, могу, но это будет расценено не в мою пользу. Дайте мне пиджак, Освальд. На черта! Я не прошу вашего мнения на этот счет, просто дайте. Неловко стаскивает. Понимаю раньше, чем швыряет пиджак в лицо. Перегибаюсь через подлокотник, ствол упирается под чужую челюсть. Мне тяжело дышать. Я старательно не замечаю, как тяжело мне дышать. Я, может, и сука, но уж точно не дура. Выдираю пиджак из его рук. Ткань трещит. Ничего, купит новый, если Реджина с ним не разведется. Перекидываю пиджак через руку, так, чтобы скрывал пистолет. Видела в фильме. Надо же, оказывается, смотреть кино полезно. Пойдемте. Я передумал. Пристрели меня. Руки на руле дрожат. Он дрожит. «Вы должны сказать, что видели гадалку после Доггера. Что тут сложного? Вы ждали у заднего входа, пока у нее не закончится сеанс? Смотрели через окно на кухне?» «Да». «И как только Доггер вышел, вы зашли?» «Нет, она ушла наверх, а я зашел и ждал ее внизу». «Вот и прекрасно. Видите, как подробно? А потом вы ушли, все хорошо, ничего страшного. Очень логично». «Я воркую. Я себя отвратительно в эту секунду. Я никому не буду рассказывать ни об украшениях, ни тем более о волосе. Такая сомнительная улика, правда? Никто мне не поверит, я всего лишь какая-то там женщина. А инспектор Митчелл — обычный деревенский инспектор, ничего он не поймет. А потом вы поедете домой и выпьете. Хотите, я выпью с вами?» Он смотрит на меня пустыми глазами. Зрачок расширен. Я не уверена, что Финчли понимает, что именно говорю, но он должен считать интонацию. Меня тошнит. Я вдруг становлюсь очаровательна и обворожительна. Он вдруг кивает. Головная боль едва выносима. Я щурю глаза. Вокруг Финчли расплывается желто-коричневая аура. Не сейчас. Нет. Я улыбаюсь. Пойдемте, Освальд. Ну, давайте. Это совсем не страшно. Сержант Перкинс сидит за столом. Наверное, ждет ту. Из трубки. Простите, сержант, ваш галстук сегодня висит идеально ровно, но он не принесет вам счастья в личной жизни. Мы бы хотели поговорить с инспектором Митчеллом. Леди Харвуд? Он смотрит на меня. Улыбаюсь. Он смотрит на Финчли. Дергается, как марионетка, смотрит на пиджак, встает. Что у вас случилось, леди Харвуд? Мы бы хотели поговорить с инспектором Митчеллом. Я улыбаюсь еще шире. Еще немного и исчезну, останется только улыбка чеширского кота. Сержант Перкинс боится меня. Сержант Перкинс уходит. Я не могу перестать улыбаться и смотрю на Финчли. Очень долго. Отворачивается, бормочет что-то под нос. Ненавижу Харвуд. Может, все же выстрелить? Все становится черно-белым, как в телевизоре. Инспектор Митчелл идет так быстро и смотрит так обеспокоенно. Его брови сведены, его губы поджаты. Он держится очень прямо. Я не должна стрелять при инспекторе Митчелле. Я уже достаточно огорчила его своим прошлым визитом. Я привела вам своего друга, инспектор. Поговорите, пожалуйста, с ним. Как вы себя чувствуете, леди Харвуд? Инспектор Митчелл бросает быстрый взгляд на Финчли. У того дергается глаз. Ха, слабак. Прекрасно. Я не нагрубила Перкинсу. Это-то и пугает. Зачем вам пиджак? Холодно. Думаю, тогда вам следует выпить чаю. Сержант Перкинс, отведите леди Харвуд в комнату отдыха и возьмите у нее пиджак. Леди Харвуд его непременно отдаст. Ведь отдадите, леди Харвуд? Я не могу говорить больше. Киваю. В черно-белом мире распускаются цветы. Вокруг инспектора зеленые, вокруг Перкинса голубые. Я смаргиваю. Все становится нормальным. Надолго? А мы пройдем с мистером Финчли, и он расскажет мне, что же произошло. Я почему-то не помню, как оказываюсь в комнате. В моей руке чашка чая, в руке Перкинса револьвер. Что же вы делаете, леди Харвуд? Могло, знаете ли, случиться несчастье. Оно уже случилось, вы опоздали, сержант. Я улыбаюсь и отпиваю чай. В него что-то капает, не пойму что. Когда чай отпивается, я поднимаю глаза и оказываюсь в кабинете инспектора Митчелла. У меня нет в руках чашки. Что же вы делаете, леди Харвуд? Мистер Финчли сказал, что вы вломились в его дом и угрожали пристрелить. Он врет. Так, вы не угрожали его пристрелить? Угрожала. Тогда будьте добры, поподробнее. У Финчли была связь с одной из горничных. Она от него забеременела, пошла к гадалке. Гадалка сказала ей уезжать из Лондона. Она уехала. Гадалка начала шантажировать Финчли. Он приносил ей украшения жены. В последний раз они поссорились, и он убил ее. Так, хорошо. Вот и мотив. Мысль пробивается через боль. То есть улики у вас есть? Леди Харвуд, как звали того бездарного инспектора в Шерлоке Холмсе, вы не помните? Лестрейд. Я похож на него? Нет, но вы не ответили на вопрос про улики. Я сказал достаточно. А вы могли бы прийти со своими соображениями ко мне? Вас не было на месте. А, то есть это все же вы задурили Перкинсу голову? Так я и думал. Я совершенно разбита. Я говорю совершенно не то. Слишком откровенно. Где моя сумка? Провожу ладонями по коленям. Под пальцами только плотная ткань юбки. И да, я бы вас выслушал. У вас есть доказательства этой теории? У меня есть признание Финчли, но я посоветовала ему соврать. Сказать, что он просто ходил к гадалке узнавать про скачки после Доггера. Иначе бы мы не доехали. «Это плохо. Вы усложнили допрос, подсказав мистеру Финчли вменяемую версию. Еще? Инспектор сидит напротив. Руки в замке, лежат на столе. Он специально это делает. Он совершенно точно не дурак. Он видит, как мне плохо, и пользуется этим. Очень умный инспектор. Вы точно мой родственник. Серьгу, которую нашла в доме, я отдала обратно Реджине. Есть беременная служанка, записная книжка гадалки с записью о некоем Ф и лошадиный волос в луже крови в гостиной гадалки. Так, вы были в доме гадалки. Вы были в перчатках? Плечи инспектора так напряжены, что кажется, будто на нем держится здание. Возможно, так оно и есть. Да, тут вы молодец. Я могу вас попросить отдать книжку? Она у меня дома. Она и горничная. Можете вспомнить. Финчли сказал вам что-то важное. Карандаш появляется в его руке из ниоткуда. Я молчу слишком долго, пытаясь припомнить. Инспектор не двигается. Что бросил шар на пол? Вы его забрали? Почему на нем не было отпечатков? Леди Агата, вы явно плохо себя чувствуете, но можно было бы и запомнить, что я не буду делиться с вами деталями дела. Карандаш скользит. Слова пишутся. У инспектора Митчелла черные волосы. Я не могу понять, все черно-белое или нет. Но самый главный вопрос все тот же. Я могу забрать Доггера? Сегодня. Инспектор пристально смотрит на меня. У него дергаются уголки губ. Мистер Доггер и так бы вернулся к вам завтра. Но, учитывая, что вы вот-вот упадете в обморок, я отпущу его сегодня. Вам нужен сопровождающий. Как? От неожиданности слишком резко дергаю головой. От боли слишком сильно поджимаю губы. Перкинс сказал, что его переводят. Он не мог этого сказать. Мистер Доггер был задержан, а не арестован, леди Агата. Инспектор Митчелл говорит это так медленно и монотонно, словно объясняет латынь школьнику-дуболому. Коим я в его глазах, видимо, сейчас и являюсь. Задержан до выяснения обстоятельств, и сидел он тут не из-за каких-то уникальных улик, а из-за упрямства и нежелания сотрудничать, прямо как и вы, спешу заметить. Школьник-дуболом. Да, я поняла, спасибо. Похоже, это отличительная черта проживающих в Харвуд-хаусе. Я совершенно неожиданно говорю правду. Мне так жаль, инспектор, я такая дура. Боюсь, что инспектор кивнет, но он не кивает, лишь постукивает тупой стороной карандаша по столу. Тук. Тук, тук. Я терплю этот звук. Мне не нравится амплуа дуболома, хотя оно идеально подходит под сущность. Возможно, излишняя самоуверенность в ваших действиях и была, но как минимум с поиском улик вы справились лучше полиции. Да простит меня суперинтендант. Я бы вас нанял. Он медлит. Я пытаюсь переварить комплимент. Не получается. Меня так тошнит. Где была записная книжка? В ящике с косметикой. «А серьга?» Золотая с бриллиантом упала в половую щель. Он хмурится и кивает. «Понятно. Секунду». Встает, собирается подойти к двери, но потом неожиданно задерживается и смотрит на меня очень внимательно. Я с трудом оборачиваюсь, пытаюсь двигаться корпусом, а не шеей. «Вы ведь знаете, что он засекречен?» «Кто?» «Военная карточка мистера Доггера изъята». «Вероятно, это какая-то ошибка, я не знаю». Я недостаточно хорошо его знаю. То есть вы в курсе, и вас это не смущает? Он кивает сам себе. Инспектор Митчелл явно переоценивает мою осведомленность. Пусть. Это говорит лишь о том, что считает меня прозорливой. Как и пристрастие мистера Доггера к лакрице. Хорошо. Он открывает дверь в коридор и громко кого-то окликает. Констебль, приведите мистера Доггера. А туда второго. Финчли арестовывают или задерживают? Я спрашиваю это из последних сил. У меня от чего-то слезятся глаза. Платок в сумке, сумка. Леди Агата, я не буду отвечать на ваши вопросы, даже если вы попытаетесь плакать. Я не умею плакать. Что же такое случается? Йоркширская присказка звучит приговором. Пытаюсь встать. Получается. Опираюсь одной рукой о спинку стула. Пытаюсь держаться прямо. Не получается. В кабинет порывисто входит Доггер. Чуть ли не впечатывает в стену инспектора Митчелла. Он растрепан, у пиджака не выправлен ворот. Смотрит на меня. Зеленый, как листва, просвеченные солнцем. Сейчас начнет кричать. Сгребает меня одной рукой, прижимает к себе. Чувствую, как губы касаются макушки. Кладу руки на его спину, пока не отпрянул. Ладонями на прохладный хлопок рубашки. Что-то чувствуется под тканью. Рубцы? Прижимает к себе еще раз очень сильно. Слышу, как колотится его сердце. Колотьба отдается в моем горле. Рекомендую вам провести разъяснительную работу с леди Харвуд. Она конвоировала к нам подозреваемого, угрожая ему револьвером. Агата вообще в Лондоне, инспектор? Я слышу, как зарождаются слова в груди Доггера. Вибрация. Удивительно. А, тогда как вернется, поговорите с ней. Где машина, Агата? Ты помнишь? Машина? Я смотрю на Доггера. И меня пошатывает. Доггер как-то расплывается. Опять на улице темнеет. А где инспектор Митчелл? Я не знаю. Дома? Он подхватывает меня за талию и прижимает к себе. Становится спокойно. И спрашивает очень спокойно. Ты приехала сюда на чем? Ты не помнишь? На машине Финчли. До этого я шла пешком. Хорошо. Сейчас я все устрою. Он отпускает меня. Жаль. Снимает свой пиджак, кладет его на бордюр и усаживает меня поверх пиджака. Он же испачкается. Ты никуда не уйдешь? Присаживается на корточки, не забыв поддернуть брюки. Они даже не измяты. Доггер спит стоя? Не планировала. Сиди, я сейчас приду, хорошо? Мы поедем в Харвуд-хаус или в больницу? Ни за что. Я вспоминаю запах карболки и ужасно покрашенные стены и закрываю глаза. Когда открываю, Доггер все еще здесь, но откуда-то у него в руках появляются ключи. Пойдем, Агата, пойдем. Куда? К машине, домой. Точно, домой. Я пытаюсь встать, но рука проскальзывает по камню, и я утыкаюсь лбом в плечо Доггеру. Сижу так и не двигаюсь. Яркие вспышки под веками складываются в созвездия. Потом они гаснут, и я снова могу говорить. Извини, у меня очень болит голова. Ничего, я помогу. Сильные пальцы подхватывают под локоть. Дальше что-то непонятное. Доггер сажает меня в машину, помогает перекинуть ноги внутрь салона. Мне неловко и ловко. Фиксируюсь на нем на секунду, стоит полубогом и смотрит на меня. Я закрываю глаза, и больше ничего. Пустота.